Глава четвертая. Ларри сидит там, где когда-то сидел покойный Артур. Есть в этом какая-то поэтическая справедливость. Ведь из-за этого пухлого предателя не стало нашего первого арестанта. Глядя на потеющего от страха торговца, я думаю о том, что недотепа Дикси, пытавшийся прикончить одного из пульсаров, в итоге раскрылся с неожиданной стороны. Успел послать сигнал о помощи и прикрывал свой отряд, позволив хотя бы одному его члену, Заку, выжить. Порой люди гораздо многограннее, чем может показаться на первый взгляд. «Мистер Егерь», — начинает блеять лавочник, дергая руками, скованными в запястьях у него за спиной. «Это просто огромное недоразумение». «То есть ты невиновен?» Склонив голову на бок, спрашиваю я. «Да!» Отчаянно трясет головой Ларри. «А Самиди зачем переписывался?» «Только из самых лучших побуждений. Я хотел попытаться примирить обе группировки. Мне казалось, что я смогу убедить мистера Дювалье прийти к какому-то компромиссу. А если нет, узнаю что-то полезное для нашего форпоста». «То есть ты играл роль двойного агента? Самиди считал, что ты шпионишь для него, но на самом-то деле ты родил о нашем благе? Почти Матахари, только танцуешь похуже». Глаза собеседника на миг затуманиваются, но он активно кивает. «Я бью его ногой в живот». Без особого замаха, и все же потный шарик складывается, сдавленно сипя. «У меня есть другая теория, Ларри. Я почитал твою переписку, дружище, и выглядит она не очень. Во-первых, именно ты вышел на связь с врагом. Во-вторых, именно ты четко и недвусмысленно сливал информацию о передвижениях наших людей. В-третьих, все эти комментарии о том, как тебя бесят красножопые индейцы в городе». «Очень неполиткорректно, Ларри», — усмехаюсь. «Очень. Думаю, поэтому ты и пошел на предательство. Разве нет?» Боров вскидывает лицо, и впервые проступает настоящий он, без прикрас и масок. Не подхалим и льстец, а переполненная застарелой ненавистью, озлобленная и угрюмая мразь. «Ты притащил в город всю эту оборванную шваль!» — выплевывает торгаш. «Всю эту вшивую сволочь, только и способную сидеть на дотациях! Они прожигали наши ресурсы тогда, делают это и сейчас!» «Да, вот она, реальная причина. Поэтому он и открыл в Уайтклей магазин, направленный на продажу алкоголя жителям резервации. Два в одном. И деньги, и возможность законно уничтожать ненавистных индейцев». Накомис была права, видя в спаивании своих сородичей злой умысел. «Если я достану плюшевого мишку, покажешь на нем, где тебя трогал Джон Большое Копье?» Глаза Ларри полыхают гневом и бессилием в равной мере. «Ты пришел издеваться?» цедит он. «Нет, тебя ждут твои 15 минут славы». Я хватаю его под локти и вздергиваю на ноги. Мы неспешно идем по городу, давая жителям возможность собраться. Перед тем, как заглянуть в камеру, я переговорил с Такадой, Кертисом и Якобом. В отличие от прошлого городского веча, сегодняшнее целиком добровольное и необязательное для посещения. Я и так уверен, что новости о нем услышат все жители форпоста. Торгаш еще что-то шипит мне в ухо, но мои мысли далеко, и все его слова улетают в темнеющее небо. Нас уже ждут. На перекрестке собрались около 40 человек и парочка пришельцев. Несколько горожан все еще перебинтованы. Мириам не всесильна, но в целом они выглядят здоровыми и сытыми. Есть в этом части моих заслуг, что радует. На меня смотрят десятки пар глаз, выражая самые разные эмоции. Интерес, страх, одобрение и равнодушие. Вижу Бекшно и Такаду, Зака и Робин, Накомис и Гидеона. Пастырь перебирает четки в стороне. От Амишей присутствует несколько человек, включая Исайю. Протолкнув Ларри, делаю еще несколько шагов и разворачиваю его лицом к толпе. Кто-то с шумом сплевывает себе под ноги. Начинаю говорить не очень громко, заставляя собравшихся прекратить болтовню и прислушаться. Сегодня утром нам удалось отбиться от тех, кто хотел уничтожить Уайтклей, а выживших сделать рабами. В этом есть заслуга всех вас. Кто-то одобрительно гудит. А также пульсаров. Вот почему мы когда-то заключили с ними союз. Теперь вы видите, что это было не зря. Несколько кивков в толпе. За прошедшую неделю несколько отрядов попали в засады. 7 человек было убито бандитами из Фритауна. Это стало возможным, потому что один из нас... Я встряхиваю Ларри за шкирку, как котенка. Сливал информацию их лидеру. «Это доказано!» — выкрикивают из толпы. «Да! В его трансивере, это устройство для связи, осталась вся переписка. Могу показать ее любому желающему». Ларри ушел в себя. Выглядит потерянным и жалким. «Но это ты выбрал его своим помощником!» вопят из задних рядов. Справедливый упрек, к которому я не был готов. «Да, я дал ему шанс, а этот ублюдок подорвал оказанное доверие, обманул и меня, и всех остальных. Больше я такого не допущу». «Что с ним будет?» спрашивает другой человек. «Когда я объяснял правила, действующие в нашем форпосте «Веселое солнышко», их слышали все. Забыли? Ну что ж, тогда я напомню. За тяжкие правонарушения, убийство или грабеж одного из жителей, предательство, изнасилование и так далее, единственное наказание – смерть». Кто-то смотрит недоверчиво, считая, что я шучу, а иные с азартом. Недаром в средние века казни пользовались такой популярностью у обычных людей. Хорошо, хоть сегодня никто не додумался притащить с собой детей. Медленно вытаскиваю револьвер из кобуры, и Ларри, наконец, отмирает. Оглядывается по сторонам и начинает чистить. «Это незаконно! Это тирания!» «Нет», — равнодушно говорю я, — «никаких последних слов». И спускаю курок. Под грохот выстрела черепная коробка предателя взрывается с влажным шлепком. Ноги покойника подламываются, и он падает боком на асфальт. На перекрестке стоит абсолютная тишина. Слышно, как льется кровь, растекаясь по дороге. Осматриваю толпу, но многие отводят взгляды. «Я не шутил. У нас есть правила, и вы будете их соблюдать!» Жители молчат, уставившись на остывающий труп. Перед моими глазами проплывает первая снежинка, предвестница наступающей зимы. «На сегодня культурная программа окончена!» «Все свободны!» Переговариваясь, люди начинают расходиться, а я беру за ногу Ларри и тащу его прочь из города. Я наследил, мне и убирать. Сбоку пристраивается Накомис и заговаривает. «Можно было найти иной способ. Пускай сидел бы и дальше под замком. У нас ограничены ресурсы. С чего мы должны кормить его? Из человеколюбия? У меня, если и не заметила, его нет. Кроме того, я нарушил бы собственные правила. А если их не соблюдаю я, почему должны другие? И, наконец, когда Карлос прикончил твоего напарника, ты искала всю эту шакалью стаю, чтобы убить без суда и следствия. А чего не арестовать? Вон даже в меня стреляла, просто потому что приняла за одного из зэков. Возможно, удар ниже пояса, но это правда. Индианка хмурится и произносит: «Общение с Драганой плохо на тебя влияет». «Я никогда не пытался казаться лучше, чем я есть. Быть может, ты просто приняла меня за другого человека». «Быть может». Полицейская отстает, а я выбираюсь за пределы городских стен. Даже сейчас несколько пульсаров несут здесь дежурство, поглядывая на темнеющие просторы. Начинают пованивать пролежавшие весь день тела нападавших. Их оттащили подальше и на этом успокоились. Уверен, эта проблема решится за ночь сама по себе. А если кто-то из монстров решит заглянуть в форпост за десертом, ребята Валиса объяснят им, почему это плохая идея. Оставив Ларри коченеть среди его товарищей по несчастью, плетусь домой. Мне предстоит небольшое внеклассное чтение и не менее увлекательное саморазвитие. Грея в камине рацион, прихожу к мысли, что надо ставить модульный дом сопряжения. Тогда смогу подключить его к коммуникациям, и у меня наконец появится электричество вместо свечей, горячая вода и тепло. Усевшись с кружкой горячего кофе в руках на диван, вытягиваю ноги и медленно выдыхаю. Долгий день в конце концов подходит к завершению. Ракета забирается рядышком, подставляя лобастую голову. Ну правильно, если рука свободна, давай, чеши, двуногий. Договор, заключенный с Амиди от лица Фритауна с домом Архардс, перечитываю трижды, ища какой-либо подвох. По своей сути он весьма похож на тот, что я подписал с пульсарами. Фритаун предоставляет пришельцам возможность проживания, а дрокки защищают его от любых атак. В отличие от наших союзников, ушастые не платят налоги. Кроме того, по завершении первого этапа они получают приоритет на право выкупа форпоста у его главы. Путем изучения всех менюшек и высвечивающихся подсказок складывается следующая картинка. В течение 36 часов я могу свободно отказаться от должности главы форпоста. В этом случае она перейдет к назначенному мною преемнику, а при его отсутствии форпост будет уничтожен. По истечении дедлайна в результате моего самоотвода должность будет передана выбранному мной преемнику, а при его отсутствии случайному жителю форпоста. Если же заблокировать эту функцию, в случае моей смерти или ухода с позиции главы, форпост будет разрушен. Что значит уничтожение форпоста? Это не физическое стирание с карты, лишь утеря статуса защищенной зоны, где не могут появляться враждебные формы жизни. Вдобавок, на этом месте больше никогда нельзя будет создать форпост или город. Исходя из всего этого массива информации, я могу сделать несколько выводов. Первое. Вот почему Ваалис поначалу так беспокоился о моей сохранности и приставил ко мне Бранои. Я не назначал преемника, а он не хотел, чтобы из-за моей смерти по глупости исчез форпост. Телохранитель перестал за мной ходить как раз примерно, когда истекло полтора дня с момента основания форпоста. Второе. Несмотря на то, что оба форпоста управляются мной, союз между ними не был автоматически заключен. Это можно сделать, я даже вижу подобную опцию в меню управления, но спешить не хочу. Надо бы обговорить детали с Валисом. Третье. Переход главенства к случайному жителю в контексте Фритауна значит вполне реальный шанс для дома Архардс получить эту заветную должность. Тогда у них появится и юридическое право управлять форпостом, и реальная власть, которая сейчас ограничена рамками договора. Четвертое. Если я откажусь от должности главы Фритауна, то форпост будет уничтожен. А там до сих пор проживает большое количество людей. Точное число неизвестно, но подозреваю, что за сотню легко. С потерей статуса защищенной зоны все они превратятся в ужин для появляющихся монстров. Еще и ушастые мрази лишатся обязанности защищать горожан. Пятое. В этом и кроется подлянка, подготовленная для меня Самиди. Если захочу умыть руки, дом Архардс может получить полное право управлять Фритауном. Если уничтожу форпост, пострадают обычные люди. Если расторгнуть договор и изгнать пришельцев, что произойдет в этом случае со мной? Не знаю. Придется спрашивать у Ваалиса. Допустим, что ничего. Тогда появляется иная проблема. Враг срывается с насиженного места. Мы теряем возможность следить за ним и вынуждены готовиться к внезапному удару, который, несомненно, однажды последует. Ушастики не из тех, кто прощает или забывает. Прямо как я. Казалось бы, мы должны были поладить на почве такой общности характеров. Если перевести всех жителей Фритауна Рашвилла в Уайтклей, начнется полная задница с их размещением. Пока мы не можем себе позволить построить 3-4 десятка домов сопряжения одним махом. В общем, как и при игре в сапера, двигаться надо аккуратно, чтобы не взлететь на воздух. Все это крючкотворство наполняет меня глухим раздражением. Тут нужен мастер-юрист с золотым классом и рангом суперновы, чтобы разобраться в этом нагромождении хитрых условий и ограничений. Поэтому я решаю переключиться на куда менее затратное по умственным усилиям занятие – повышать собственные параметры. В первую очередь, конечно, добить пятые звезды для уже имеющихся. На это уходит 76 640 единиц арканы и чуть больше часа. 6 раз я задерживаю дыхание, но получаю разочаровывающий пшик. Но единожды мне все же везет. Ваш параметр восприятия повысил свою ступень с D до C. Вы первый человек на Земле, который пробил предел этого параметра. В качестве награды вы получаете случайную способность на основе восприятия. В шаге от меня появляется светящийся контур в форме круга, который быстро трансформируется в привычный металлический диск. От него исходит фиолетовое свечение. Манок требует интеллект С, восприятие С, активное. Расходует 900 в скобках 450 единиц арканы, ступень С. Позволяет вам издать резкий пронзительный свист из видимой точки в пределах 55 метров, способный привлечь внимание противника. Этот звук особенно эффективен против существ с острым слухом. Вы можете регулировать диапазон и громкость манка. Звук свистка также можно изменить, чтобы он имитировал крики определенных существ. Способность приобретает слабый псионический аспект, усиливающий ее притягательность. Честно говоря, вначале я мрачнею, читая описание способности, но после продолжительной паузы смотрю на нее совсем другими глазами. Если я правильно понимаю, из манка выйдет отличный способ отвлечь противника. Пускай я ни хрена не ниндзя, это все равно может пригодиться. Вдобавок надо тестировать максимальную громкость. Возможно, ее получится задрать до реально болезненных величин. Тогда в бою это послужит очень неприятным сюрпризом. Да и с имитацией чужих криков надо разбираться. Там речь только о вопле Ксарида или, допустим, получится скопировать речь Вальторы. Дальше берусь за 7 новых характеристик. Они требуют смешные 16 047 единиц арканы и 3 часа, чтобы улучшиться до ступени Е. Увы, кто-то обогнал меня. Больше никаких даров от сопряжения. Проверить почти все новинки проблематично, но одну достаточно легко. Провожу топором по тыльной стороне предплечья, оставляя небольшой порез. Пяток минут, и он зарубцевался. Еще четверть часа, и на его месте гладкая кожа. Регенерация – это вещь! Успеваю повысить еще 3 параметра до ступени D, затратив 35 151 единицу арканы, а потом уставший организм принудительно отправляет меня в сон. Позывной – егерь. Класс – стрелок Гелиада. РБМ – 486,8. Ранг – квазар. Количество арканы – 143 017. Сила – ступень С, звезд нет. Мощность – ступень Е, звезд нет. Ловкость – ступень С, звезд нет. Скорость – ступень Д, звезд нет. Стойкость – ступень С, звезд нет. Хладнокровие – ступень Е, звезд нет. Интеллект – ступень С, звезд нет. Проницательность, ступень Е, звезд нет. Выносливость, ступень С, звезд нет. Регенерация, ступень Д, звезд нет. Восприятие, ступень С, звезд нет. Интуиция, ступень Е, звезд нет. Резонанс, ступень С, звезд нет. Интенсивность, ступень Д, звезд нет. Спустя 6 часов я подъезжаю к Фритауну в сопровождении Накомис, Тая и Драганы. Гидеон, как нарушивший приказ, остался тренироваться под присмотром Такады и Ракеты. Наша кавалькада из 2 мотоциклов и 1 пикапа еще только вкатывается на центральную улицу форпоста, как ветер усиливается в несколько раз. Впереди мелькает стремительный силуэт, летящий вдоль 2-этажных домов со скоростью пули. Удар сердца, и Вальтора зависает в воздухе напротив нас.